Алло. Алло, здравствуйте, Евгений. Да. Я звоню по поводу собачки щенка. Так. Мне просто Дмитрий написал, что вы нашли вчера собаку Да. щенка. Он? Ну да. Вот и как бы просьба вернуть собаку. Так а я уже его как бы поджарил и съел. А это ваша собачка, что ли, была? Я серьезно. Я тоже. Очень вкусно, между прочим. Так что извините, ничем не могу вам помочь. Алло, да, добрый. Добрый. Не знаю, что у тебя сейчас. Слушай, вопрос к тебе есть. Я не совсем понял, что ты имела в виду своим комментарием. Под запись что-то по чувству юмора, небо в клеточку и так далее. Это вообще о чем? О ваших шутках и о ваших розыгрышах. Что-что? О ваших шутках и о ваших розыгрышах. То есть мои шутки плохие, да? Не смешные? Ну, вы знаете, как у меня у знакомых потерялся щенок, и они рыдали 3 дня. А, Вот, это некоторые. мне кто-то звонил по поводу утерянного щеночка, и я сказал, что я его сварил и съел, да? Да, и понимаете, когда вы им об этом сказали, она мне перезванивает, она рыдает в трубку. Ну, Ну так это ж классно. Ну слушайте, на самом деле, Марина, ну вы согласны, да, что человек, который... я не знаю, насколько это классно. Если бы вы были в Омске, я бы, наверное, познакомилась со своими 2 щенятами и была бы безумно счастлива. А потом бы я сказала, блин, ребята, извините, блин, поводок отстегнулся. Честное слово, такая случайность нелепая. Слушайте, а почему все вот, я просто знаю, люди очень четко делятся на тех, кто любит собак и кошек. И вот почему-то все, кто любит собак, они как-то более агрессивны, что ли. Может, все-таки это как-то связано с тем, что кошечки дают добро и радость, а собаки воняют, и их нужно всех травить кусочками мяса с гвоздями, с Да, ногтями. ситуация. Почему у меня 2 собаки и кошка? Две собаки и кошка. А зачем собаки? Вот Кому объясни мне. прийти? С любителем собак или с любителем кошек? Зачем тебе собаки? Объясни мне. Для охраны дома. Для охраны дома? Охуеть. Ну, а там какая-то собачка маленькая же потерялась, которую я типа сварил и съел. Как же она Ну будет дом почему? охранять? Знакомых. Нет, ну просто я считаю, если вы взрослые люди, ну, девушка как бы беременная. И что? Зачем? Ну, Я не знаю. а если бы Слушайте, что-то слушайте, случилось? но я же понятия не имею о Нет, ну том, я же должны как-то подстраховываться. зачем? Выводите человека на эмоции. Хорошо, Конечно, выводите, так, ну если да. против. Но выводить надо каким-то или неправильным способом, или не очень резким. То есть это такая вещь. Как же, Марин, ну вы же взрослый человек, как вы же понимаете, что нейтральным способом вывести человека на эмоции невозможно. На самом деле очень плохо, что я не записал плач по поводу скушенной собачки, но это же идиотизм. Как вы можете, ну, то есть, каким надо быть, насколько надо быть тупым, чтобы позвонив по неизвестному номеру и услышав, что твою собаку съели, поверить в это? То есть мои записи, они не только для того, чтобы было смешно, они... Она мне когда позвонила, я ей сказала, не слушай, это бред. Просто не слушай, Вот все именно. нормально, все хорошо. Вот. Но как бы, когда человек в эмоциональном состоянии находится, он, понятно, он во все верит. Это, Ну, в ну, таком случае я могу сказать... если психологию-то учили, вы должны это знать. Марин, я Даже это я знаю. прожила. Знаю, и в Ну, таком... так ну о чем речь? Я Вы объясняю. звоните человеку на эмоциях, когда у нее там еще гормоны и прочие хренотень, ничего там только нету. И еще и сверху сказать об этом, и она рыдает, полдня, и ты сидишь как дебил, ее успокаиваешь, ничего сделать не можешь. Блин, ну вообще не смешно, вот прям. Очень смешно. Марин, я вам хочу объяснить одну очень простую штуку. Во-первых, вам стоит помнить о том, что не я позвонил вашей подруге, да, а она позвонила мне. И таких, как ваша подруга, каждый день звонит просто толпы, да? Я Во-вторых... вот, я честно, я об этой штуке услышала там впервые, да. Я, если вот эти все розыгрыши строятся вот на этом, я не знаю, почему нельзя выводить человека на положительные какие-то эмоции, зачем выводить? Можно выводить на положительные. Но если бы, например, я позвонил, да, точнее, мне на звонок ответил, да, моя собачка, ваша собачка у меня, то разговор бы закончился ничем, потому что после вопроса о местонахождении собачки, моем местонахождении, разговор можно было бы прекратить, потому что говорить было бы не о чем. Да, а так получается, вот очень хорошо, что ты мне рассказала про то, что, значит, были сопли и слезы. Я могу сказать, что если человек не может контролировать собственные эмоции, то он не человек, он животное. И нет, я считаю, что так, простите, у меня говна хватает. Мы живем в России, не в Штатах, не где-то, да. Не в нормальной жизни. У нас идиотов хватает. Я за день, пока до работы доехал, да. 30 раз перематерился. Зачем вот это добавлять? Если вы этим занимаетесь, это ваше, занимайтесь чем-то нормальным. Слушайте, ну это забавно. Что людям дарит радость. Почему? Кому забавно-то? Всем, кто слушает, смеяться над людьми, смеяться. Вы, слушайте, вы смотрели первые фильмы Чарли Чаплина? Над чем там смеялись люди? Над человеком, который подскальзывается на банановой кожуре. Смеяться над другими – это классно, это всегда было актуально. Вы в школе не смеялись над каким-нибудь дурачком? Ну, хотя, если у вас собаки, то, может быть, не смеялись, но... Смеяться над случайностью, которая случилась – это одно. Целенаправленно создавать условия и выводить человека. Ну, вы позвоните кому-нибудь, скажите, там, вам позвонят, скажите, ваша слушайте, мама умерла. Подождите, Марин. Ну, так, что это за шутка? Марин, еще раз повторяю. Ваша подруга сама мне позвонила. Я понятия не имею, откуда у нее оказался мой номер. Если вы думаете, что я построил супер... Но вы сами создали эту сеть. То есть сейчас люди знают, что вы занимаетесь такими, не знаю, розыгрышами. Да, они раздают, как бы, ваш телефон, да? Да, под тем, что вот вы там как-то пошутите, да. Они целенаправленно знают, что ваши шутки с каким-то жестким исходом, да? Не обязательно, не обязательно. Но чаще всего, да, потому что негативным каким-то инструментом потому проще. Потому что на такие эмоции вывести проще. Конечно. Человека вывести в агрессию или в слезы намного легче. Так если вы этим занимаетесь, так вы, ребят, вы тогда свое ремесло как-то развиваете и делаете положительное, конечно, это сложно, нифига. Если человека вывести из депрессии на какой-то позитив, там это, ну так занимайтесь позитивом, зачем? Я не понимаю, ну, мне не понятно, как должен жить позитивно. Конечно, чем его набить еще сверху? Марина, конечно же, человек должен жить позитивно. И для того, чтобы много-много людей, которые слушают пранкоту, жили позитивно, появляются ситуации, в которых кто-то, ну, в данном случае ваша подруга, чувствует себя не очень позитивно. Это цена того, что... То есть у вас ваша подруга одна, правильно? А людей, которые послушают записи, посмеются, их много. Ну, так выбор очевиден, правильно? Я вообще таких людей не понимаю, которые это послушают. Тут мне не смешно. Я не понимаю таких. Может, у меня там воспитание какое-то, блин, я не знаю, неправильно. Ну, вот мое, это некрасиво, это не смешно. Что именно? Марина, а какие записи вы слушали, если не секрет? Наверное, каких-то парочку самых последних, да, и все? Я не слушала, я читала. Я сегодня прочитала, я была, честно, я в таком шоке. Ну я там настолько вырубила. Марин, я говорю, я могу даже отключить систему, для меня вот эти жесткие шутки, я вот, ну, не знаю, я просто знаю, что мне не по душе. Я понял. Вот в этом случае, да, я не понимаю. Зачем. Марин, я хочу сказать, что на самом деле я в некотором смысле вам завидую, потому что иногда, когда я вот прослушиваю какой-нибудь старый классный пранк, мне всегда хочется, чтобы у меня отшибла память, и я их слушал заново, чтобы у меня была эта возможность еще раз и еще раз очень много и громко смеяться. Поэтому я вам очень сильно завидую, советую вам ознакомиться с пранкотой. А подруги ваши, у которой собачка потерялась... А, кстати, нашли собачку или нет? Нет. Нет? Нет. Ну и хуй с ней, с собачкой. Они почему расстроились, что они потом... Они, во-первых, забили, я говорю, что совсем, что ли? Я говорю, иди, ищи, вешай, что за бред. Вот, все, пообщались, потом и все, у них там ни одного отклика. Ой, а может, правда, я говорю, забей, а? И вот мне потом, ребята, ваши знакомые отписали, что это вот такая-такая хренотень. Я говорю, что вообще, что ли, с головой не лады. Ну, они скинули ссылку, рассказали, все, как думаю, ну, вообще замечательно. Слушайте, ну, у меня просто слов нету. По-моему, очень даже забавно. Ну, а как еще? Хорошо, ну, а что я должен был сказать? Сказать, типа, у меня нет вашей собачки, или вы ошиблись? Зачем, если можно вот так вот поразвлекаться? Вы вашей подруге посоветуете, чтобы она научилась думать не жопой, а головой, потому что именно жопа ассоциируется... Вы меня, конечно, извините, но вот когда... Вот у вас семья есть? Семья у меня нет. Детей тоже нет? Не-не-не, куда, я еще молодой. Ну вот вы, да, вы потом вырастете. Все равно рано или поздно будет семья, будет дети, да, все равно понятно. И когда с вашим ребенком, там, да, не дай бог что-то случится, у вас будет какая-то стрессовая ситуация, фиг с ней с собакой, да, там, собаку не равняет. Просто вы смеетесь по таким ситуациям. Вот когда у вас появятся те люди, которые будут под вашей ответственностью, ваши дети, и у вас с ними, не дай бог, что-то случится, они заболеют, потеряются, там, я не знаю. и вам позвонит человек и что-то начнет объяснять, я посмотрю, насколько это будет смешно для вас и забавно. Слушайте, я понимаю, это детский розыгрыш, но есть ответственность. Марина, есть как бы взрослая. Повторяю еще раз. Никто не заставлял вашу подругу верить мне на слово. Если бы в ее черепной коробке было бы немножко мозгов, а она бы спросила, а хотя бы там о цвете кожи собачьей или еще, я не знаю, как вы различаете этих животных. Бирка, может быть, у нее на шее есть. Вот. И это бы сняло все вопросы. Ей не нужно было бы волноваться. Но так как вы говорите, что она беременна, да? У женщин... Еще раз. Гормоны. Ну, вы скажете, что это в связи с беременностью, правильно или нет? Угу. Ну так вот, всем известно, что в период беременности и так тупые бабы тупеют еще больше. Вот, поэтому, в принципе, это было ожидаемо. Ну, даже все от природы такие, да. Естественно, поэтому тут как бы и осуждать-то нечего. А вот осуждать можно только вас, как тех, кто не объяснил своей, ну, вот такой вот уязвимой подруге о том, что по телефону всему верить нельзя. Так же, как и по телевизору, между прочим. Очень часто есть такие люди, которые смотрят телевизор и верят тому, что там есть. Вот все вранье, везде ложь. Да, везде ложь. Вы, кто-то верит, кто-то не верит. Ладно, боже, ну это личное дело каждого. Просто вот как человека я бы с вами никогда не общалась. И почему? Не было бы... Потому что вы же меня не знаете, Марина. Ну, я считаю, что у людей некоторые поступки есть показательные. Угу. Я, может быть, если у меня будет время, я потом чего-нибудь даже послушаю, попробую понять, да, если я там, допустим, приду к воду, что я капец как заблуждалась, да, но я лично в этом сомневаюсь. Я не понимаю такой образ жизни, я не понимаю такое мышление. Какое, если какое мышление? Подсказывается на какой-то кожуре, да, это взрослый смешно. Парень, ну, фиг с ним, ну, прикольно ха-ха. Упал, да. Да, это если это маленький всегда. Ребенок, хочется помочь. Да, правильно, если маленький ребенок, хочется помочь. А если это какая-то взрослая женщина, которая готова поверить, что ее собаку сварили и съели, а что за порода собаки? Овчарка немецкая. Немецкая овчарка? О, так ее, ну, блин, ее сложно сажать, она же большая. Тишина. Вот, короче говоря, забавно, я рад, что вы мне рассказали о том, что все-таки... Она на это повелась. Ха-ха, еще одним лохом больше. Вот, ну, желаю всего хорошего, Марин. И слушайте про Нкоту, это весело. Не могу похвастаться тем же, но я надеюсь, что вы когда-нибудь попадетесь на свой же розыгрыш. Это будет очевидно. Я уже звонил самому себе, было дело, я попался. Там себя забронковал. Поговорили. Поговорили, пообщались, но я попросил, чтобы со мной все было хорошо. И все нормально. Договорились, короче, как обычно. Успех. Ну, нормально.